Эпилог. Месяц спустя. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Сбылось все, о чем я только могла мечтать. Я смотрю на четыре обручальных, скрепленных друг с другом кольца на своей ладони и не могу поверить, что это моя новая реальность. Даже бабуля и дед, чьи взгляды я всегда считала консервативными, приняли наш союз без раздумий. Стоило им увидеть меня с Арисом, Климом, Давидом и Львом, как все их сомнения растаяли. После того разговора за чаем, где я просто сияла от счастья, дедушка хмыкнул. «Главное, чтобы глаза горели, как у тебя сейчас, а остальное приложится». А уж когда я сообщила им столь долгожданную новость о беременности, их радости не было предела. Бабуля, плача и смеясь одновременно, принялась тут же вязать пинетки. А дед с гордостью похлопал меня по плечу. «Ну вот, наша девочка, теперь сразу двойное пополнение ждем». Но настоящий шторм устроили мои суровые братья. Узнав о моем положении, они в тот же вечер явились к нам с грозным видом. «Значит так», — начал старший, уставившись на моих мужчин. «Ничего не знаю, но мой племянник или племянница должны родиться в браке. Если кто-то из вас, жеребцы-осеменители, не поведет нашу сестренку под венец, в общем, не серчайте, но тогда осеменять вам больше будет нечем». «Ага, вырвем все Фаберже», — мрачно поддержал младший, скрестив руки на груди и привалившись к двери. «С корнем!» Хором закончили все шестеро братьев, и в их глазах горела такая решимость, что я невольно сжалась. Но моих мужчин и не нужно было уговаривать. Они переглянулись, и в их взглядах читалось столько любви и умиления, что братская свирепость мгновенно растаяла в воздухе. «Ребята, вы опоздали ровно на месяц. Мы не из тех, кто бегает от ответственности». Арис рассмеялся первым. «Мы сделали ей предложение еще в ту, нашу первую ночь». И в тот момент, когда мои брутальные братья смущенно обнимали моих будущих мужей, а бабуля утирала слезы радости своим новым платочком, я поняла, да, это и есть самое настоящее оглушительное счастье. Полное, безраздельное, мое и моих четверых мужей. А вскоре и наших долгожданных малышей. Они сделали мне предложение еще в ту, нашу первую ночь, когда после многочасового секс-марафона Дава лежал рядом со мной, прижимая спиной к груди. Арис, Клим и Лев, одевшись, приготовили нам завтрак. Принесли поднос с чаем и круассанами прямо в постель. Накормили меня, а затем все четверо склонили передо мной колено и сделали предложение. «Клубничка, замуж ты выйдешь за Ариса, как самого старшего, а для остальных станешь гражданской женой». Конечно, не самое романтичное предложение, но я была до безумия рада и этому. Я так долго их добивалась, что, не раздумывая, согласилась. Через месяц мы расписались в ЗАГСе нашего города. Раньше все организовать не успела бы даже наша деятельная бабуля. А затем сыграли свадьбу на тропическом острове, после которой последовала безумно горячая брачная ночь, во время которой я и сообщила своим мужчинам, что беременна. Моим мужчинам не удалось найти того, кто испортил тормоза в тачке. Они напали на след, нашли зацепки, но выяснить, кто стоял за всем этим ужасом, так и не смогли. Одно успокаивает — мои мужья поклялись найти ублюдка. Кроме того, они объединили усилия по поискам с моими братьями. Так как убийца в скором времени после нашей свадьбы проявил себя и жаждал убрать не только меня, но и жену моих братьев, Лизу, и ее сестру Аврору. Но это уже другая история, и продолжение обязательно следует. 8 месяцев спустя. Ева Адамантова. Совещание все никак не заканчивалось, а в моих трусиках уже был настоящий потоп. Влажная ткань облепила половые губки и клитор. Внизу живота все сжималось от пустоты. Я буквально сходила с ума от жажды секса. И не простого, а настоящего животного траха. От жажды похоти мое тело вибрировало и трепетало. Сознание оказалось почти затуманено порочным маревом. Сегодня я обязательно добьюсь своего. Надоело, что мои мужья и боссы вот уже 8 месяцев носятся со мной, как с писаной торбой. Трясутся надо мной с тех самых пор, как узнали о беременности. И если в начале беременности они буквально проходу мне не давали, трахая везде, где можно, то ближе к родам превратились в каких-то параноиков. Я обожала своих деток. Ага, мужчины мне попались, снайперы, заделали сразу же 3. Врач по УЗИ говорит, что 3 мальчишек, и мне уже самой не терпится поскорее взять малышей на руки, прижать мои сокровища к груди. А роды все не наступали. Мужья только доводили ласками до оргазма по несколько раз за день, утоляя мой разыгравшийся во время беременности нимфоманский аппетит. Но мне хотелось большего, настоящего, полноценного траха с полным проникновением. И сегодня я добьюсь своего. Тем более врач посоветовал стимулировать матку. Вот они, все 4, и будут ее стимулировать. Сидя на совещании, я опустила руку под стол, накрыла ею руку Ариса, переплела наши пальцы и притянула к себе. Прямо между широко раздвинутых бедер к пышущей жаром промежности. Не мог мой муж не почувствовать, насколько сильно я возбуждена. Арис задохнулся, попытался вырвать руку, но куда там. Я лишь сильнее прижала его пальцы к своей промежности, стиснула бедра. «Ах ты, мелкая хулиганка!» — пробормотал он, сдаваясь, и уже без сопротивления задрал просторное платье для беременных вверх до самых бедер. Скользнул рукой к промежности, захрипел, ощупывая обнаженные губки, пульсирующий клитор, закашлялся, но не прекратил ласки, размазывая влагу по ноющему бугорку. А мне хватило пары касаний, чтобы застонать, стиснув бедра, забиться в микрокульминации. Сидевший рядом с нами Клим широко ухмыльнулся и в тот момент, когда я застонала, попросил передать воды одного из замов. А я откинулась на спинку кресла, ненадолго уняв жажду страсти. Даже не заметила, как Лев постепенно закончил совещание и всех выпроводил. «Ах вы, развратники, вы что творите? Прямо на совещании? Черт, мне понравилось! Наша клубничка хочет сладкого!» Ухмыльнулся Дава, подхватывая меня на руки и унося в комнату отдыха при кабинете. Мужчины все вместе избавили меня от одежды и поставили на колени на кровати, поглаживая и лаская все тело от лица, шеи, плеч, груди, скользя ладонями вниз по спине до попки. Арис расположился сзади, массировал ягодицы, проникая жестким членом между моих крепко сжатых бедер. «Нет, хочу полноценного траха. Хочу, чтобы вы любили меня», — простонала я, подаваясь назад, потираясь о пах Ариса. «Ева, врач запретил секс?» «Ничего подобного. Я сегодня разговаривала с врачом. Она разрешила. Сказала стимулировать матку. Сексом. И если вы меня сейчас же не трахнете, я не знаю, что сделаю». Последние слова я уже почти проскулила, сходя с ума от бешенства матки. И мужчины сдались, страстно, с чувством, выполнив назначение врача. Они, сменяя друг друга, утолили нашу обоюдную жажду. Так что до самого утра по нашему офису разносились грязные словечки, порочные шлепки плоти о плоть, горячие стоны и пошлый шепот эхом отлетали от стен. В воздухе витал аромат секса. Разгоряченные, утомленные, мы угомонились лишь под утро. А еще через 2 часа у меня начались схватки, и ночью я подарила своим любимым мужчинам 3 самых прекрасных в мире сынишек. Усталая, но счастливая, лежала на кровати в родильном отделении, окруженная любовью и обожанием моей семьи. «Люблю тебя, клубничка!» Послышалось сразу с 4 сторон. Мои мужчины склонились надо мной, с любовью глядя то на меня, то на наших детишек. И я вас всех люблю».